удивительное сочетание простоты и обаяния, которые сразу же вызывают чувство глубокого уважения и дружбы. Когда я ближе познакомился с ним, меня поразили и другие его черты. Именно, с одной стороны, щедрость, полное отсутствие мелочности и острое внимание к нуждам других, а с другой стороны, весьма ограниченные личные потребности, глубокая культура, безграничная и бескорыстная преданность науке и непримиримость к невежеству. В 1923 году в Петрограде вышла небольшая книжка Грегори «Открытие, цели и значение науки». Ее рекомендовал для издания и отредактировал Николай Иванович Вавилов, а перевела его жена Барулина. Перелистывая ее пожелтевшие ломкие страницы из скверной оберточной бумаги, читаешь. Самопожертвование, настойчивость, сознание долга, точность и скромность являются обычными чертами характера большинства людей науки, хотя об этом редко говорят. Невозможно приказывать говорить правду. Способность видеть и говорить правду – особый дар здоровья, который необходимо тщательно охранять. Возмездие за ложь есть ложь. Чтобы довести научную работу до конца, нужно сознание святости научной работы, и никогда человек науки, взявшийся за труд, не бросит его, ибо он знает, что поле его исследований бесконечно, и что его работа будет оценена не по ее непосредственным результатам, но в связи с работой будущих исследователей, которые придут ему на смену. Поэтому ученый работает не за страх, а за совесть. Я нарочно привел довольно большую цитату. Мне кажется, эти заповеди приоткрывают перед нами какие-то черты характера самого Николая Ивановича Вавилова. Для него, как и для Грегори, в них идеал ученого. Николай Иванович сам был таким рыцарем науки, живым, не книжным. Николай Иванович работал всегда, не признавая никакого отдыха. Знания его были огромны. Трудно сказать, как все это мог охватить один человек. Недаром Прянишников сказал мне как-то: Николай Иванович – гений, и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник. Бриславец, доктор биологических наук. Это наука. Но Николай Иванович был велик и принципиален во всем, даже в житейских мелочах. Я наблюдал, добавляет Бриславец, что в присутствии Николая Ивановича никогда не велись обычные разговоры. Они всегда поднимались на большую высоту. Не по себе ходить тут по улицам, заходить в магазины, кофейни, когда у вас там так трудно, пишет Вавилов из-за границы на родину. И это не фраза, не поза. Николай Иванович всегда воспринимал и переживал общественные проблемы так же глубоко и искренне, как свои личные, только не разделял их. Вот такой человек. Обаятельный, умный, доброжелательный, талантливый и веселый, в высшей степени порядочный и благородный, приехал в 1921 году в Америку. И одна из американских газет, помещая его фотографию на первой странице, написала над нею крупными буквами: «Если все русские такие, как Вавилов, нам следует дружить с Россией». В перерывах между заседаниями съезда Николай Иванович беседует с учеными из разных стран, посещает лаборатории,